Перед началом ролика я рекомендую вам подписаться на канал Торч, страшный и не очень. На этом канале вы найдете множество страшных историй, особенность которых в том, что каждый выпуск содержит уникальные арты, которые авторы рисуют друзья-художники. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Разбудил меня ночью звонок в дверь. Думаю, кому это не спится в 3 часа? Пошел открывать. Это оказалась моя знакомая, которая живет в соседнем доме. Она была вся в слезах. Босса в одной пижаме что-то невнятно тараторила. Наверное, случилось что. Я налил ей горячего чая, дал успокоительного теплый плед и стал расспрашивать. Надя немного успокоилась и могла нормально говорить. Я пришла поздно вечером от сестры. Муж уже спит на кровати, отвернувшись к стенке. Думаю, будить не буду, лягу тихонько. Потом проснулась, зазвонил мобильный. Подумала, что мама, она как раз в больнице лежит. Может, плохо ей стало. Телефон мобильный в коридоре, на тумбочке лежал. Пришлось вставать. Беру трубку. Это муж мой. Говорит, что у друга остался, завтра приедет. Меня окатило жаром с головы до ног. Слышу, кровать заскрипела, будто встает кто-то. Я быстро дверь открыла и к тебе рванула, в чем была. Она опять начала плакать, а я не на шутку испугался. Может, показалось тебе, уставшая домой пришла все-таки? Нет, я даже обняла его, когда ложилась. Хочешь, я пойду к тебе и проверю? Нет, не надо. Можно я останусь у тебя? Конечно, я постелю тебя на диване. Я долго не мог уснуть. Размышлял, кто же это мог быть. Но все же мне казалось, что это муж ее прикалывается. Утром у Нади зазвонил телефон. Звонил муж. Спрашивал, где она шлялась, пока его не было. Я пошел с Надей. Когда мы зашли в ее квартиру, там было все перевернуто. Вещи разбросаны по квартире. Еще и муж пристал с расспросами о том, что Надя делала у меня ночью в одной пижаме и чем мы там занимались. Сказали, что я устраивал вечеринку, и ее тоже пригласил. Он бы не поверил в ту мутатень про неизвестное с кровати. Он еще возмущался, почему Надя бросила трубку, а потом сама набрала его, смеялась и шипела в трубку. Сегодня ночью муж никуда не уходил. А Надя сама первая легла спать, чтобы поскорее заснуть. Прошла неделя, и тут утром появляется Надя на моем пороге. Убили. Кого убили? Мужа. Так, рассказывай. Сегодня ночью меня разбудил крик мужа из кухни. Я не решилась пойти к нему, мне страшно было. Я спряталась в другой комнате. Слышу, бьется посуда, рычание. Муж кричит. Звоню в полицию. Потом все стихло. Я на колени опустилась и в щель под дверью смотрю. Она у нас не маленькая. С 2 сантиметра где-то. Вижу ноги. Черные, но человеческие. По полу тянется тело моего мужа, оставляя кровавый след. Видно, что кишки вытянули наружу. Тащит его в спальню. Она как раз напротив комнаты. Потом опять рычание. И шаги в комнату. Там, где я сижу. Я двери закрыла на ключ. На диван запрыгнула. Сижу, не шевелюсь. А это двери выбивает. Звонок в дверь. Полиция приехала. Оно, слышу, к двери пошло и рычит. Я кричу, зову на помощь. В итоге они двери выбили. Я из комнаты вышла в ужасе от произошедшего. Милиционеры меня в участок забрали и там допрашивали. Я им до утра объясняла. Они на вора подумали, но я-то знаю, что это не воры. Давай священника вызовем. Так квартира освящена, кресты, иконы везде. Давай камеру установим. Как я понимаю, оно днем не появляется. Я пошел к ней домой, установил камеру в виде игрушки медведя. Друзья подарили, чтобы за девчонками подглядывать. На утро камеру я забрал, и мы сели с Надеждой смотреть. Сначала все спокойно, часа два было. Затем начало из-под кровати вылазить что-то. Черное, непонятное. Глаза светятся, лицо белое, клыков полон рот и когти на руках. Короче, как в ужастиках прям. Мне страшновато стало. И Наде тоже, походу. Подошло оно к камере, улыбнулось. Видимо, знала про нее. А затем съемка оборвалась. У Нади истерика, пришлось коньяком успокаивать, пока не заснула. Решили заново видео посмотреть. Пленка оборвалась на самом интересном, но возобновилась через 5 секунд, и я выключить не успел. Вижу, оно по комнате туда-сюда ходит, останавливается, смотрит в камеру, страшно улыбается и головой вертит. Страшно мне было безумно. У меня в голове промелькнула подлая мысль уехать к брату в другой город. А Надя оставит записку, типа срочная командировка. Очень нехорошее предчувствие было у меня. Собрал вещи быстро. Перед уходом установил камеру на всякий случай. Затем поехал на вокзал и купил билет на поезд к брату. Сидим, пьем за встречу у брата. Тут мне Надя звонит. Так, тихо. Алло, ты где? Что за командировка? Срочно, извини, что оставил одну, но меня бы уволили, если бы я не поехал. Ты успокойся, поживи у меня пока, ладно? Ты знаешь, как мне страшно. Как ты мог оставить меня одну? Ну знаешь, я тебе не нянька. У меня своя жизнь. Меня достала твоя истерика. Может, ты сама мужа грохнула, а потом всю эту ересь придумала. Ложись спать. Меня разозлила Надя. Я ей никто. Учились вместе когда-то и толком даже не общались. Я даже в видео не верил, думал, это монтаж. А что? Ночью, пока я спал, вернулась к себе и смонтировала. В общем, позвонил на работу и взял отпуск на 2 недели. Когда домой приехал, смотрю, полиция, труп выносят. Что здесь произошло? Вы хозяин квартиры номер 17? Да. Найдена женщина у вас в квартире, повешенная. Соседи на запах стали жаловаться, воняет 2 недели, а там труп. Самоубийство, скорее всего. Что же я наделал? Я чувствовал себя виноватым. Вспомнил про камеру, зашел домой, забрал ее и пошел в кафе. Одному оставаться не хотелось. Начал смотреть на записи видеообращения Нади. Я так больше не могу. Я слышу, как оно идет за мной. Оно убьет меня. А во всем виноват этот случай со спиритическим сеансом. Я не хотела говорить тебе, но мы священника вызывали сразу же после сеанса. По пьяни хотели духа вызывать. Но вызывались. Моя последняя просьба. Съезди к маме в больницу. Номер 48. Прощай. Я поехал в тот же день к ее матери. Говорить ничего не стал. Соврал, что она работает. Попозже я съехал с той квартиры, а запись удалил. Возможно, если бы я остался тогда... Оно бы и меня убило.